Эпизод 6. Утро того же дня. Гиперсити Москва. Дистрикт номер 27. Жилой комплекс «Заря». 10, 9, 8, 7. Поступил запрос на вход в Верал по коду 319 Грей 278. Ваши действия. Открыть точку доступа. Точка доступа открыта. Открыть ячейку G15-1358-TR-127-123. Ячейка открыта. Произвести корректировку сценария Экстра-3.9.18 с дополнением 345-89-723. Корректировка выполнена. Дополнения внесены. Что-то еще? Да. Соедини меня с матерью. Отказ. Вы исчерпали лимит времени и корректировок. Повтор запроса. Соедини меня с матерью. Это срочно. Отказ. Вы исчерпали лимит времени и корректировок. Да чтоб тебя. Тогда передай ей, что я выполнила ее приказ. Она будет... Вы исчерпали лимит времени. Точка доступа закрыта. Следующая сессия доступна не ранее, чем через 10 тысяч секунд. Выход из Верала на 4, 3, 2, 1. Небольшую однокомнатную квартиру заливает приглушенный синий неоновый свет. Блики играют на скудной меблировке. Кухонный стол, столешница, выдвижной табурет, кофеварка, индукционная плита на две конфорки. Односпальная кровать, идеально заправленная, будто на ней никто и никогда не спал. Все окна закрыты плотными шторами, погружая помещение в полумрак. Среди скромной обстановки выделяется продвинутое компьютерное кресло, напоминающее ложемент пилота-истребителя с подставкой для работы с ноутбуком и двумя виртуальными экранами. На таком удобно сидеть полулежа, как в коконе, облокотившись затылком на мягкий валик. На стене висят круглые часы, обычные, стрелочные. Они показывают 7:15. Слышится шорох. Дверь в ванную комнату плавно открывается и закрывается, заезжая в стенку. По пластиковому полу шлепают босые ноги. Девушка проходит в середину комнаты. Застывает на месте. Неоновый свет бежит по ее загорелой коже волнами, подчеркивая практически идеальную спортивную фигурку с упругой задницей. Кажется, что на девушке нет одежды, но если приглядеться, можно заметить телесного цвета слипы и топик, едва прикрывающий небольшую грудь. Одежда подозрительно блестит. Девушка проводит по топику пальцем, поправляя поплывший низ, и размазывает по коже капельку, похожую на полупрозрачный гель. Тихо ругается. «А, черт, опять поддельный баллон продали. Обещали же быстрое застывание ткани. А это что, фигня какая-то? Да и ладно, все равно смывать потом». Девушка делает из копны золотистых волос длинный хвост и громко говорит. «Макс, музыка, активация!» Едва девушка это произнесла, как на полке включается музыкальный проигрыватель. По дисплею пробегает приветственная строка, и из динамиков, расставленных по всей квартире, раздается приятный и низкий мужской голос. «С добрым утром, Кристина!» «И тебе привет, Макс!» Голос девушки похож на журчание ручья. «Крис, включить как обычно?» Продолжает искусственный интеллект. «Неа!» Девушка машет головой, отчего ее хвост мотается из стороны в сторону. «Надо что-то поэнергичней. Хочу сегодня побить свой рекорд». «Тогда...» Пытается предложить Макс, но Кристина его перебивает. «Вруби пятый сборник. Начни с третьего трека». «Хорошо», — отвечает Макс. Девушка, зачем-то считая шаги, подходит к беговой дорожке, которая занимает едва ли не половину комнаты. Становится на нее, снимает с опоры наушники, надевает их, берется руками за поручни. Дорожка приходит в движение. В этот момент в ушах девушки грохает вступление песни группы «Рамштайн» «Dur ist so gut». Скорость дорожки увеличивается, а вместе с ней и нарастает громкость музыки. Кристина подпевает сама себе. «Безумие – это лишь шаткий мостик между берегами разума и инстинкта. Я иду за тобой. Солнечный свет жалит меня. Я, как слепой ребенок, ползу за своей матерью. Я чую ее запах. Я найду тебя». Беговая дорожка поднимается вверх, увеличивая угол подъема, одновременно переключается и ее скорость. По дисплею бегут цифры, показывая пульс девушки. 120, 130, 140, 150. Значения растут. По комнате разносится тяжелое дыхание Кристины. Она бежит все быстрее и быстрее. Пульс подскакивает до 200 ударов в минуту. По ее спине и груди катятся крупные капли пота. Сердце готово разорваться на 1000 частей. Мышцы горят. Девушка уже не подпевает себе, а Тиль Линдеман все не унимается. «Ты так приятно пахнешь, я иду по твоему следу. Ты так приятно пахнешь, ты такая аппетитная, и я иду за тобой. Скоро я схвачу тебя, и ты будешь моей». На пару секунд песня в наушниках замирает, и Макс сообщает. «Крис, ты прошла контрольную точку. Быстрее на 10 секунд, чем в прошлый раз. Поднажми еще». Кристина бежит с закрытыми глазами, как хорошо смазанный механизм. Боль в теле и безумная усталость остались позади. Она хочет только одного – превзойти себя, побить свой собственный рекорд. Зачем? Она и сама не знает ответа на этот вопрос. Может быть, хоть так она докажет себе, что живет не просто так, не как все от рассвета до заката. По одному и тому же расписанию изо дня в день, год за годом, без шансов вырваться из опостылевшего ей круга, где она всего лишь винтик в машине, которая перемалывает людей и выплевывает их кости, оставляя души себе. Кристина бежит и бежит, будто хочет умчаться из этого мира, в котором твое будущее определяет ЦСОР, система церебрального сортинга. Ее внедрили в 2035 году. С тех пор все граждане, начиная с 16 лет, обязаны пройти через сканирование мозга, а потом тебе говорят, кем ты будешь – рабочим на полигонах, который сортирует мусор, или высшей кастой – уравнителем. Ведь так решила система. Она просто заглянула в твою голову и по ей одной понятным критериям определила, на что ты годишься. ЦСОР не ошибается. Второго шанса не будет. Это не переиграть. Машину не подкупить. Живи, как она сказала, всю жизнь, день за днем, до конца. «Ты поставила новый рекорд», — голос Макса вырывает Кристину из чехарды мыслей. «Прошла дистанцию на полминуты быстрее, чем в прошлый раз. Поздравляю!» «И как мне дальше с этим жить, а?» – зло язвит девушка. Кристина замедляется, переходит с бега на шаг, дышит уже не так глубоко. Дорожка тоже опускается, останавливается. «Макс, я в душ, можешь выключаться». «Хорошо». Девушке показалось, что в голосе Макса мелькнули нотки обиды. «Ну и хрен с тобой», — думает Кристина, заходя в душевую кабинку. Она едва в ней помещается, но другой, более просторной, в ее квартирке не поставить. Горячая вода ласкает кожу. Смывает с нее одежду, слип и топик, напыленный из биоразлагаемой искусственной ткани. Уносит боль и усталость. О том, что ей опять придется весь день сидеть в кресле с ноутбуком и тестировать очередные проги на ошибки, Кристина предпочитает не думать. От одной мысли об этом хочется блевануть или разбить ноут об стену и послать все это куда подальше. Но надо работать. Надо. Хочешь или не хочешь, а кредит, взятый в банке на покупку продвинутого кресла, нужно отбивать. Любой ценой. Она и так уже просрочила один платеж, А это негативно влияет на социальный рейтинг. В следующий раз кредит уже не дадут, или повысят процентную ставку, или придумают что-то еще. С них станется. Закончив водные процедуры, Кристина выходит из душевой кабинки, надевает шорты и длинную майку. Ей безумно хочется есть. Девушка вытягивает руку, доходит до стенки. Пальцы прикасаются к шершавой поверхности. «Один, два, три», — считает про себя девушка, уверенно делает три шага и оказывается на кухне. Если ее спросить, Кристина не знает, зачем она это делает, когда на тумбочке валяются биовизоры, очки для слепых. Дешевая модель, похожая на солнцезащитные, в массивной оправе и блоком управления размером со спичечный коробок. Они показывают мир в черно-белом цвете, соединяясь с мозгом через чип-импланты, которые размещены за ушами. Неудобно? Да, но это лучше, чем считать шаги и запоминать расположение вещей и мебели в комнате. Богатые, конечно, могут позволить себе более продвинутые модели, интегрированные прямо в глаза с ар-линзами. А особые гурманы, при наличии средств, ставят себе настоящие глаза, человеческие. Во всеобщем банке органов есть где разгуляться. Какой цвет глаз вы желаете? Карие, голубые, зеленые? Любой каприз за ваши деньги, точнее кредиты на счету. Налички-то давно уже нет в ходу. Едва Кристина включает кофеварку и бросает себе на тарелку разогретый в микроволновке сэндвич, снова оживает Макс. Виртуальный ассистент произносит с тревогой в голосе. «Крис, тебе пришло сообщение». «Как раз вовремя, валяй». Кристина встает из-за стола, уверенно проходит по комнате и берет с тумбочки биовизоры, надевает их. Очки включаются автоматически, едва замкнулись контакты. Мир вокруг девушки подергивается серой дымкой. Голова слегка кружится. Из тумана проступают контуры комнаты. Сначала размыто, затем появляется резкость, и картинка превращается в четкое черно-белое изображение. Кристина смотрит перед собой. В воздухе возникает экран, и в дополненной реальности зависает текст. «Внимание! Гражданин с идентификационным номером 2987-451-2КС-1354-96-14. Вы не внесли очередной платеж по договору номер GS-3319-78-215. Напоминаем, если вы не внесете платеж до 18:00 сегодняшнего дня, вам будут назначены штрафные баллы. Дальнейшая просрочка приведет к списанию с социального рейтинга 10 единиц за каждый день просроченного платежа с передачей ваших данных в службу судебных приставов. Просим вас срочно внести платеж по договору номер GS-3319-78-215. Желаем вам хорошего дня». Сообщение исчезает. «И вам того же», — бурчит Кристина. «Что, уже не хочется есть?» — в свою очередь язвит Макс. «Да пошел ты!» — злится Кристина. «Без тебя тошно. Отключись!» «Как скажешь». Девушка снова садится за стол и вяло ковыряется в тарелке. Затем наливает себе апельсиновый сок и вяло цедит его через трубочку, думая, где бы срочно раздобыть кредитов для погашения просрочки в банке. «Эх», — думает Кристина, — «если бы не сорвался крайний заказ, я бы уже расплатилась за это долбанное кресло. Да кто же знал, что эти ублюдки соскочат в последний момент?» Кристина продолжает пить сок, продолжая клясть сложную судьбу фрилансера, как внезапно она поворачивает голову в сторону двери. Так ведут себя, если слышишь шаги за стеной, но в гости никого не ждешь. Вопрос лишь в том, как девушка может слышать сквозь бетонные стены со внутренней звукоизоляцией. Шестое чувство или реально тонкий слух? Неожиданно раздается звонок в дверь. Настойчивый, долгий, будто звонящий уверен, что внутри точно кто-то есть. «Чтоб вас всех там!» — Кристина направляется к двери. «Они что, решили приехать заранее? Еще же не вечер!» Девушка замирает перед экраном видеодомофона и видит в нем две физиономии – мужчины средних лет с невыразительным лицом в деловом пиджаке и женщины с очень короткой стрижкой. Она тоже в деловом костюме. На груди каждого висит бейджик. Звонок вновь повторяется. На этот раз еще настойчивее, чем в первый раз. Кристина подносит руку к дисплею видеодомофона, чтобы нажать на кнопку ответа, хотя ее внутренний голос буквально вопит, чтобы она этого не делала. За 30 минут до этого. Утро. По дороге едет черный электрокар. Поток плотный. Все спешат, но едут каждый в своем ряду. Не обгоняют, не сигналят. Грузовики, автобусы, машины коммунальных служб, юркие легковушки и массивные внедорожники. Поток напоминает молчаливое стадо, которое следует в одну точку. В холодном воздухе отчетливо слышен шелест шин тысяч машин. Из-за отсутствия звуков двигателей внутреннего сгорания нет привычного гула движков. Это напрягает, заставляет нервничать. Хотя иногда в потоке слышно урчание мощного двигателя. У кого есть разрешение, ставит себе на электрокар звуковой имитатор бензинового мотора с низким урчанием прямоточного выхлопа. Модная фишка, только не всем по карману. Черный электрокар поворачивает в боковой съезд с основного шоссе. Перестраивается, заезжает на эстакаду, а затем спускается вниз и, увеличивая скорость, мчит по прямой, как стрела дороги, туда, где из утреннего тумана вырисовываются очертания циклопического жилого комплекса. Настоящего человейника, к которому ведет многополосная дорога, по которой туда-сюда снуют электробусы и редкие легковушки. В электрокаре сидят двое. Мужчина и женщина в деловых костюмах. Они молчат. Мужчина почти дремлет, хотя и сидит на водительском сиденье. Электрокар движется среди сотен похожих друг на друга машин, обтекаемых, приземистых, с вылизанными линиями. Глазу не за что зацепиться. Через минуту в салоне раздается мелодичная трель. Женщина толкает мужчину локтем в бок. Он просыпается. Смотрит на нее, спрашивает. «Что, уже на месте?» «Почти», — шипит женщина. «Выруби автопилот, хоть чуть взбодришься, пока мы не приехали. А то с такой помятой физиономией, как у тебя, она подумает, что ты всю ночь бухал». «Почти угадала». Мужчина крутит головой по сторонам, рассматривает дорожные указатели, разминает руки и выключает режим автоводителя. Руль сразу же оживает в его руках, а искусственный интеллект машины приятным женским голосом предупреждает. «Внимание! Вы отключили автопилот. В случае...» «Заткнись ты уже!» — рявкает мужчина. «Задолбала!» «Ты чего?» — спрашивает женщина. «Да так», — отвечает мужчина. «Спал плохо, и башка разваливается». А тут с утра приходит сообщение, что нам нужно переться в эту дыру к какой-то девке. Не знаешь, для чего она нужна конторе?» Женщина пожимает плечами. «Не-а. Да и пофиг. Сказали ее привезти, значит, привезем. Ты читал ее досье?» «Да так», — мнется мужчина. «Пробежался по-быстрому. 22 года, зовут Кристина. Фрилансер-тестировщик программного обеспечения». «Социальный рейтинг меньше 10 тысяч единиц, значит, из касты ниже среднего уровня. Доступ в центр только по специальному разрешению. Живет одна. Животных иметь не разрешено. Друзей нет. Родители погибли, когда ей было 8 лет. Ничего примечательного, таких как она в этом дистрикте десятки тысяч. Сидят по своим конурам. Пусть скажут спасибо, что не на мусорных полигонах работают». «А то, что она слепая», — добавляет женщина, — «ты пропустил?» «Да и пофиг», — мужчина сворачивает на боковую дорогу, ведя машину по навигатору. «Что мне теперь, шарики ей надуть, что ли? Руки и ноги есть, свои собственные, уже хорошо». «Чего ты завелся?» – женщина повышает голос. «Угомонись. А то если ты с ней так будешь разговаривать, то она что-то заподозрит, и тогда нам придется ее отключать». «Когда мы к ней зайдем, я буду паенькой», – язвит мужчина. «Вот увидишь». «На дорогу смотри». Женщина отворачивается и смотрит в окно. Тонировка скрывает пейзаж за окном, и женщина уменьшает степень его затемнения. Снаружи мелькают рекламные баннеры, мусорные контейнеры с горами невывезенных отходов, редкие деревья и стены зданий, изрисованные светящимися граффити. «Да уж», — думает женщина, — «это вам не центр города. Не хотела я бы жить здесь, среди этих». Глаз женщины цепляется за людей, идущих с раннего утра по улице. Они разительно отличаются от мужчин и женщин центральных и более престижных дистриктов. Усталые глаза, невыспавшиеся лица и спешка в движениях. Излишняя суета, которая выдает жителей окраин Гиперсити. Ведь нужно нырнуть в метро или гиперктричку и ехать в толчее на работу, которую ты ненавидишь, среди таких же неудачников, как и ты. «Приехали». Голос мужчины отвлекает женщину от невеселых мыслей. «Ничего себе громада!» Женщина выглядывает в окно и видит, как в хмарь небес уходят высоченные здания, целый комплекс многоэтажек, построенных в виде квадратных колодцев с переходами и дорожками. Серый бетон, типовые конструкции, похожие как братья-близнецы, и окна, окна, бесконечные окна. Тысячи окон с одинаковыми пластиковыми рамами и унылые фасады в виде плиток. Кажется, что окна смотрят на тебя, изучают, видят в тебе пришельца и ненавидят за то, что ты принес с собой частицу другой жизни, недоступной для жителей этого улья, по прихоти природы, населенного людьми. «Пошли», – мужчина показывает на бесконечный ряд подъездов. «Нам туда, в 51-й, на 30-й этаж. Квартира номер 2703. Хорошо, что здесь почти нет машин, а то бы пришлось парковаться за километр отсюда, а потом еще пехать сюда». Женщина ухмыляется. «У большинства, кто здесь живет, низкий уровень социального рейтинга. Машина им не положена по статусу, а то бы здесь было бы не протолкнуться. Идем. Мы уже опаздываем». «Работаем по стандартному сценарию. Я начинаю, ты на подхвате. Далее по обстоятельствам». «Если что», мужчина распахивает полу пиджака и показывает, что у него на поясе закреплен цилиндрический предмет, похожий на небольшой фонарик. «Я ее успокою». «Не раньше, чем мы сядем в машину», женщина повышает голос. «А то получится, как в прошлый раз, когда нам пришлось тащить заказ на себе». «Не боись», – мужчина недобро ощеривается. «Сам не рад был». Пара быстрым шагом направляется к подъезду. Поднимается по бетонным ступеням и нажимают код на цифровом замке. Металлическая дверь распахивается и пускает их внутрь здания, которое словно их поглощает. Им вслед смотрит ребенок. Мальчик лет 5 качается на скрипучих качелях на небольшой детской площадке, которая выглядит микроскопическим пятном на фоне зданий комплекса. Рядом с мальчиком сидит лохматый робопес, чем-то похожий на эрдельтерьера из фильма «Приключения электроника». Собака виляет куцым хвостом, смотрит глазами-камерами на мальчика и вяло перебирает ажурными приводами передних лап. В небесах громыхает. Небо быстро заливается свинцовым цветом. Сверху падают первые капли дождя. Через несколько секунд начинается ливень. Пес дергает за поводок. Мальчик встает с качелей и понуро идет вслед за роботом, запахнувшись в накидку и натянув капюшон по самые глаза. «Необычное, скажу я вам, зрелище». Маленький человечек, идущий под дождем на привязи за роботом, будто это его выгуливают в этом странном оцифрованном мире. Несколько минут спустя. Квартира Кристины. Непрерывный звук звонка в дверь буквально выедает мозг. Кристина нажимает на кнопку внешней связи на видеодомофоне и спрашивает у мужчины и женщины, которые стоят у ее двери. «Вам кого?» – первой начинает женщина. «Гражданка с идентификационным номером 2987-457-2КС-1354-96-14?» «Да», – нехотя отвечает Кристина. «Мы из департамента контроля граждан», – продолжает женщина. «Нам поступило сообщение, что вам могут понизить социальный рейтинг из-за просрочки выплаты банку кредита. Мы хотим обсудить с вами эту проблему. Вам все понятно?» «Угу», – бурчит Кристина. «Может быть, мы войдем?» – в разговор вступает мужчина. «Да, только...» – девушка мнется. «Будьте добры, покажите мне ваши документы». Мужчина и женщина переглядываются. Достают из внутренних карманов пиджаков пластиковые карточки и по очереди прикладывают их к экрану видеодомофона. Устройство считывает информацию. Раздается сигнал. Кристина чуть поворачивает голову, и в дополненной реальности возникают номера пары, подсвеченные зеленым цветом с надписью над каждым «Подтверждено активно». Кристина глубоко вдыхает и выдыхает. Затем говорит: «Минуту, я только оденусь». Девушка забегает в комнату, распахивает шкаф, набрасывает на себя халат и, вернувшись к двери, прикладывает палец к скану. Раздается щелчок. Дверь плавно открывается. Снаружи она расписана граффити, смешной рожицей с поднятыми руками и светящейся красным и зеленым цветом надписью «Сдаюсь». «Я не успеваю их оттирать», – виновато говорит Кристина, впуская в квартиру пару. «Проходите на кухню. Чай, кофе хотите?» «Нет», – женщина выдавливает из себя искусственную улыбку. «Мы на службе, нет времени». «Мы сразу перейдем к делу», – вставляет мужчина, окидывая девушку с ног до головы и отмечая про себя, что она очень даже ничего, если бы не эти уродские биовизоры на лице. Тогда чуть подрагивающий голос Кристины выдает ее неуверенность. «Что вы хотите?» «Мы хотим урегулировать ваше...» женщина задумывается. «Недоразумение с банком». «Как?» – спрашивает Кристина. «Ваша особенность», – женщина смотрит прямо на девушку, – «дает вам некоторые преимущества, скажем так». «Льготы», – добавляет мужчина. Согласно закону номер 35.7 Департамента здравоохранения, пункт 701, почти скороговоркой говорит женщина, вам полагается скидка при любых операциях с коммерческими организациями. «Проще говоря, — поясняет мужчина, — город берет часть расходов на себя, чтобы улучшить ваш социальный уровень». «Круто!» — у Кристины словно падает с плеч неподъемная тяжесть. «И... что дальше?» «Так как банк не учел этот пункт, — торопится женщина, — откровенно говоря, скрыл это от вас, ваш кредит подлежит реструктуризации в принудительном порядке с выгодой в вашу пользу». «Отлично. Кристина не может поверить, что так все повернулось». «Я, — продолжает девушка, — должна что-то сделать, подписать новый договор, да?» «Почти, — добавляет мужчина». Он смотрит на женщину. Та кивает. «Вам нужно проехать с нами в офис и встретиться с представителем банка. Там мы и подпишем новый договор». «А, — удивляется Кристина, — нельзя провести встречу через Верал, дистанционно. Я подпишу все, что нужно, своей цифровой подписью. Разве это не проще?» «Нет», — в голосе женщины звенит сталь. Внезапно она смягчается. «Это всего лишь небольшая формальность. Скажем так, представитель банка хочет удостовериться лично, что у вас...» Женщина выдерживает паузу и смотрит в лицо Кристины. «На самом деле есть эта особенность». «Инвалидность, вы хотели сказать», — злится Кристина. «А что, у меня могли появиться новые глаза?» Девушка сдергивает очки и оглядывает мужчину и женщину. Те видят, что у нее очень странные глаза, белесые, будто подернутые дымкой с очень маленькими зрачками и ослепительными белками, подернутыми сеткой кровеносных сосудов. Женщина отводит взгляд. «Извините нас, но это часть протокола, мы просто выполняем свою работу, только и всего». «Да ладно вам», — Кристина машет рукой. «Я давно привыкла. Дайте мне 5 минут, я переоденусь». «Хорошо», — мужчина направляется к двери. «Мы ждем вас возле подъезда. Черная северная звезда с номером Т-327-ДК-999». Пара выходит за дверь. Кристина ее закрывает и упирается лбом в мягкий пластик обивки. В горле стоит ком. Хочется реветь, но слез нет. Давно выплаканы. Есть лишь злость. На себя, на людей, на этот долбанный мир с его ограничениями, цифровыми кастами, рейтингами, которые не обойти и не перепрыгнуть. Машины выбирают, как тебе жить. Давно ли это произошло? Недавно, а ощущение, что уже прошли столетия. Кристина проводит рукой по глазам. Возвращается в комнату и быстро одевается. Свитер, джинсы, высокие шнурованные ботинки и короткая куртка из искусственной кожи. Надев биовизоры, Кристина оглядывает себя в зеркало. Ей нравится ее отражение, но чего-то не хватает. «Распусти волосы». Девушка вздрагивает, услышав голос Макса. «Думаешь?» Кристина проводит пальцами по хвосту. «Ага». По интонации Макса можно подумать, что искусственный ассистент улыбается. «Ну...» Кристина стягивает с волос резинку. По ее плечам разметываются длинные золотистые локоны. «Отлично», — говорит Макс. «Давай, выше нос, красавица!» И на нашей улице еще перевернется грузовик с пряниками. «Чего?» – удивляется Кристина. «Да так», – тянет Макс. «Запомнил одно старое выражение, типа «все будет хорошо, и тебе еще повезет». «Надеюсь». Кристина выходит за дверь и подходит к лифту. Нажимает кнопку вызова. Стоит, ждет. Проходит не меньше минуты. Наконец, наверху раздается ляск, и по шахте лифта разносится протяжный стон изношенного механизма. Пассажирский лифт едет вниз и кряхтит, как старик. Створки открываются, и Кристина заходит внутрь. Еще раз оглядывает себя в разбитое зеркало, висящее на стене, а потом от нечего делать начинает читать надписи в лифте. Ее глаза быстро пробегают по неоновым рекламам с мерцающими картинками. Вызов кибермастера на дом. Гадание через нейросеть. Импланты БУ недорого. Куплю, продам. Скрашу ваш досуг, оплата почасовая. Среди привычных текстов внимание Кристины привлекает небольшое граффити. Белый заяц с копной желтых волос, безумными красными глазами, смотрящими в разные стороны. Заяц одет в клетчатую жилетку, а в лапе он держит старинные карманные часы на цепочке. Крышка часов открыта. Заяц косится на циферблат одним глазом. Другим пялится на Карину, внезапно ей подмигивает, и в воздухе появляется дымчатая надпись: «Я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора». Текст меняется на «Следуй за белым кроликом», и надпись растворяется в воздухе. Двери лифта открываются, и Кристина спешит выйти из чертовой коробки, полностью уверенная в том, что видела чью-то глупую шутку. Девушка отворяет наружную дверь, поднеся палец к сканеру отпечатков. Спускается по ступенькам, проходит еще 5 метров и садится в одиноко стоящий черный электрокар, плюхнувшись на заднее сиденье. Машина быстро трогается с места. Кристина оборачивается, смотрит на свой дом. Ей почему-то кажется, что сюда она больше никогда не вернется.